тебя такая пустота? Может, и сама виновата? Для кого эта красота? Стало все невыносимо. Я прошу тебя, перестань. Ты стреляешь из автомата. Попросила тебя, оставь. А так влюбилась, сука, сильно. Попала в сердце, не пуля, дура. А я тобой и ранена, и пьяна. А я танцую назло всем бурям. Была тобой раздета догола. Догола. Догола. О-о-о. Мое тело бьет адреналин. Этот выстрел уже на вылет. Мне плевать, что мы не одни. Пусть снимают на мобильный. Я прошу тебя, не спеши. Давай сделаем это стильно. Попросила, дай мне жить. А так влюбилась, сука, сильно. Попала в сердце, не пуля, дура. А я тобой и ранена, и пьяна. Я знаю, что уже на прицеле. Эти взгляды мне об этом напомнят. Твои руки на израненном теле обнуляют мой моральный облик. Шепотом, ропотом, ядом по венам стекает разбитое сальце. Я закричу, собираюсь уйти, но ты знаешь, надо остаться. Что со мной будет потом? Что со мной будет дальше? Как без тебя я прожить смогла все эти ночи раньше? Бэм, бэм, бэм, на поражение. Бэм, бэм, бэм, я мишень твоя. Бэм, бэм, бэм, без промедления. Меня давай. Попала в сердце, не пуля.